Договорились, я спать. Виза сыто потянулась и исчезла в инвентаре. Надежды на то, что этот мир следует более-менее тем же физическим законам, что и Земля, и лютой жары здесь и сейчас быть не может, не оправдались. Когда солнце вошло в зенит, перемещаться без помощи магии стало невыносимо. Сначала я наколдовал ветерок, а когда Виза после сна соизволила таки выйти и приступила к разведке, призвал над собой защищающую от солнечных лучей тучу. Стало лучше, но все равно чего-то не хватало, дождя, холодного, или даже снега. Я тут же, прямо на ходу, приступил к придумыванию заклинания, и уже через час первые капли упали на разгоряченную кожу. Правда, тут вышел косячок, только я начал кайфовать, как сверкнула молния и вонзилась в песок совсем рядом с моей ногой. Из соображений безопасности я превратился в человека и принялся дальше копаться в настройках заклинания. Вскоре молнии бить перестали. Впрочем, прекратился и дождь. «Да чего ты мучаешься? За человека же не убьет!» — крикнула Виза, пролетая над тучей. «И то верно. Я вернул все как было и вскоре бежал под уютным прохладным дождиком, изредка подпрыгивая от электрических разрядов. Усталость стала подкатывать часам к трем и, рассудив, что лучше поспать сейчас, а ночью по холодку продолжить путь, я сделал привал и под присмотром питомицы продрых почти 6 часов. Опроснулся от стука, и шел он из наследия. Я схватил кирпич и бережно положил его на колени. Он ощутимо вибрировал. «Ну давай уже, рожай, то есть рождайся, хрен там». Еще немного повибрировав, наследие снова затихло, но по крайней мере оно подтвердило то, что скорее всего является яйцом. Ночью бежать оказалось действительно намного проще, но меня спасло повышенное восприятие. За несколько секунд до атаки я почувствовал быстро усиливающуюся вибрацию и заметил, что песок под ногами пошел волнами. Не задумываясь, прыгнул в сторону, кувыркнулся и прыгнул снова. И в этот миг песок за моей спиной взорвался. Не дюна, конечно, с ее хозяевами пустыни и даже не дрожь земли, зато местные червяки ходили тройками и сейчас, всем семейством разину в пасти, удивленно пролетали мимо. Разглядывая их чешуйчатые 5-метровые туши, я бежал, ну и колдовал, разумеется. Огненный шар сорвался с пальцев и прожег дыру в боку ближайшего монстра. Тот заверещал, правда, верещал недолго, его полет закончился, и он, вонзившись головой, передней частью, в песок, очень умело и быстро в него ввернулся. Интересно, а получив отпор, они уйдут или продолжат биться? Ответ пришел быстро. Снова почувствовалась вибрация, но в этот раз я уже знал, что будет, и вел себя хладнокровнее, пусть и немного неэкономно. За ловкого хоббита я отскочил в сторону, потом превратился в эльфа и поставил огненную стену, трехочковый. Три твари выскочили из песка и, завизжав от ужаса, вонзились в раскаленную преграду. Вылетали они из нее уже сосисками для хот-догов, или, если быть более точным, хот-вармов, горячих червей. Вы убили ночного пустынного охотника 24 го уровня. Вы убили ночного пустынного охотника 23 го уровня. Вы убили ночного пустынного охотника 19 го уровня. Жареные папа, мама и сынок. Печально, но они первыми начали. Я прислушался к своим ощущениям и с удовлетворением отметил, что магические тренировки не прошли даром. Никакого дискомфорта после использования мощного заклинания нет, а мой комплект на восстановление маны очень быстро приведет меня в форму. Замечательно. На лицо сама собой наползла улыбка и, собрав награды, я продолжил путь. У каждого оазиса разбито поселение, докладывала вернувшаяся с 4-часовой разведки Виза. Есть мигрирующие, то есть войти в контакт вообще проблем нет, но я хз, стоит ли. Я и сам сомневался, так как кое-что о племенах пустыни слышал и знал, что они называются дикими. Любопытство меня, конечно, глодало и тянуло к ним, но здравый смысл останавливал. А вдруг они решат меня сожрать? Среди них такое практикуется. И что тогда? Просто перебить всех можно, но не гуманно. Интересно, а сколько троллей бы отвалили за гоблинские лапки? Первый большой город километрах в 200 отсюда, тем временем продолжала Виза, периодически прерываясь и шумно отхлебывая из тарелки. Похоже, это восточная граница какого-то государства, дальше уже и деревья начинаются, деревеньки чаще и дороги кое-где есть. Гильдии там нет? Нет. И в следующем, до которого долетало, тоже. Ок, тогда продолжаем. Ночью бежать было в кайф, и, несмотря на не очень твердую поверхность, за хоббита я делал километров по 20 в час. Еще дважды мне попадались группы пустынных охотников, С первой троицей я разобрался тем же методом, а вторая состояла всего из двоих, и ее я тупо заковырил огненными шарами и хлыстом. Также мне довелось познакомиться со скорпионами. Размером они были с небольшую собаку, зато путешествовали огромными стаями. По счастью, бегали медленнее меня, поэтому наше знакомство получилось недолгим. Упомянутый визой город я увидел, когда край солнца показался над горизонтом. Ждут кого-то, что ли? Я стоял на песчаной дюне и разглядывал толпу у городских ворот. К слову, стена тут хоть и была, но скорее символическая, метра три в высоту, что в принципе легко объяснялось. На континенте у гоблинов разумных конкурентов не было, и воевали они только между собой. А этот город ни с чем, кроме пустыни, не граничил. «Главное, чтобы не тебя», — усмехнулась Виза. «Это точно, но в любом случае лучше обойти». «Ок, я пока в инвентарь, невидимость на всякий случай откачу». «Давай». Питомица спряталась, а я, перед тем как идти в обход, решил таки, что сначала нужно получить облик. Интересно, насколько нужно подойти. Оказалось, на 100 метров. Я приблизился и вскоре с удовольствием лицезрел новый открывшийся квадратик в меню. С него на меня смотрела морда молодого гоблина. Прекрасно. Разумеется, сразу же возникло желание примерить новый облик, но ввиду нераскиданных умений, подобное моментально выбило бы меня из скрытности. Так что пришлось это действо отложить. Еще раз взглянув на обновление, я закрыл меню и медленно пошел вокруг города. Реально кого-то ждут. Причем кого-то важного. Вон, сколько народа понагнали и транспаранты у всех. Понять бы, что на них написано. Чем дольше я шел, тем больше напрягался, так как тупо не видел входа. Гоблины стояли плотными рядами не только у ворот, а вообще вокруг всего города. За 40 минут я обогнул поселение и теперь стоял с противоположной от пустыни стороны. Тут все было то же самое, куча гоблинов с плакатами и длинными растяжками с текстом. «Вот засада. Где, ты говоришь, следующий крупный город?» – прошептал я. «Километров 50 на юго-запад. Походу туда придется идти», – я вздохнул. «Слушай, а слетай, плиз, глянь хоть, что написано. Может, они Илью Первого Многоликого приветствуют». «One second, бро». Пока Виза летала, я уселся на землю и, в расстройстве достав бутылку с вином, высосал ее сразу на треть. «Илюша, от тона Визы у меня по спине прошел холодок. Что, ты, главное, успокойся. Вот еще одна такая фраза, и я вообще убегу». Непроизвольно я понизил голос до шепота. «И не думай, что я шучу. Ну, реально никаких шуток, Илья. Зуб даю, век супа из каменных моллюсков не видать». С каждым словом питомицы паника нарастала, и я едва не сорвался на крик. «Ну, мля, на всех плакатах и на всех растяжках написана одна и та же фраза», — Виза сглотнула и очень тихо закончила. «Добро пожаловать, Многоликий. Мы знаем, что ты тут, и приветствуем тебя». Глава 8. «Точно без шуток», — хрипло пробормотал я. «Точно, Илюх, нас спалили. Как, хотя это уже не важно. Теперь главное понять, что делать дальше. Вариантов не так много, а если подумать, то один. Отдаться на волю судьбе. На то, чтобы вернуться в Шринант, у меня всего 4 месяца, и, как ни крути, без помощи гоблинов это невозможно. Камни второго шанса имеют откат год, а также блокируют работу второго похожего артефакта, возвращение из дальних краев. Пройти мимо и инкогнито переть в столицу этого государства тоже хреновый вариант. Если меня все-таки найдут и поймают, то возникнет много вопросов. Например, почему это я не появился, когда меня встречали хлебом и солью? И не засланный ли я казачок? Красота, мля. Интересно, тебя тоже спалили? Я хазе, Илюх, но если что, я буду по тебе скучать. Голос Визы звучал подавленно. За подколками явно скрывался страх. Хрен с ним. Надо принять происходящее как данность и идти сдаваться. Последний вопрос. В каком облике? Давай сопоставим данные. Я снова приложился к бутылке, и она вдруг закончилась. Блин, а ведь совсем недавно меня уносило с полкружки пива. Вспоминай рассказ Венессы и все, что еще слышала. Кого гоблины больше всего любят и наоборот. Гномов точно не любят и эльфов. С последними у них был общий коридор под узким местом Смертельного моря, и они часто в нем ссорились. С хоббитами и орками, хазе, с людьми нормально вроде, ну, кроме того китка императора с обменом магами, о котором Линда говорила. Но, мне кажется, за тролля надо идти, в крайнем случае продашь свою жизнь задорого. Виза, блин, сейчас же реально пойду. Я достал вторую бутылку. Нельзя за тролля, это единственное, чего они могут не ожидать, и мой козырь, помимо тебя. Тогда за человека топай, решила питомица. В целом это логично, ты же человек. Я великий и могучий многоликий попаданец Илья Первый. Ага, внешник только, они не знают слова попаданец. Душнило. Ладно, я сделал еще несколько глотков и встал. Пойду. Удачи, Илюша. Я с тобой. И если они тебя убьют, вырежу этот город к херам собачьим. Приятно слышать. Я улыбнулся, превратился в человека, снял артефакты на скрытность и медленно пошел к цепочке гоблинов. Через несколько секунд спереди раздался гул, и в меня стали тыкать пальцами и что-то кричать. Какое-то время сообщение передавалось по рядам, а потом пришел ответ, и звук будто вырубили. Повисла настолько оглушающая тишина, что я едва не сбился с шага, подумав, что меня атаковали каким-то акустическим заклинанием. Но вроде нет, мимо жужжа пролетела муха, остановился метрах в 30 от встречающих и после недолгого колебания превратился в гоблина. Толпа ахнула и отпрянула, а я принялся ждать. Минут через 10 молчаливого взаимного созерцания справа раздался приближающийся гомон, а вскоре показалась процессия гоблинов. Даже в моем весьма спорном состоянии она вызвала улыбку. 8 мускулистых полуголых девчат, да-да, перепутать было сложно, быстро, периодически переходя на бег, тащили небольшой золотой трон. Их сопровождали богато одетые в полный доспех воины. Когда между нами осталось метров 100, видимо, последовала тихая команда, и процессия остановилась. Все ее члены привели себя в порядок и потом дружно, с левой ноги, шагнули ко мне. Закончив любоваться группой поддержки, в том числе и в прямом смысле, я перевел взгляд на сидящего на троне гоблина. Гоблин как гоблин, маленький, коричневая кожа, гладковыбритое лицо и большая часть головы, как почти у всех, на затылке маленький седой хвостик. Одет богато, но не в золотой доспех. В целом, пока он производил вполне благоприятное впечатление. Впрочем, спасибо за то, что меня просто не истыкали стрелами, а возможности для этого имелись, стоило появиться лидеру, как на стенах возникли и лучники. Встречающие остановились в 10 метрах от меня, трон поставили на землю, восседающий на нем немного помялся, потом медленно и статно встал, сделал несколько шагов, прокашлялся, посмотрел назад, сделал еще шаг, снова прокашлялся и пискнул. Превратись, вот так, не здрасте, не как дела, тоже перенервничал бедолага, не каждый день многоликого внешника встречаешь. Происходящий фарс вернул мне уверенность, и я широко улыбнулся. Вкова, ворка, интересный выбор, но, как говорится, любой каприз за ваши деньги, а счет выставлю позже. Я превратился. Хорошо, что девочки успели поставить трон, иначе бы они его сейчас уронили, так как с визгом отпрыгнули метра на 3, а вот бойцам стоит отдать должное. Они, хоть и вздрогнули и вроде как даже поменяли цвет кожи, но с места не сошли. Вайр ваморг паан выклол в цифрас шукмцца и ащпха, затараторил встречающий, но я поднял руку и, остановив его, превратился назад в гоблина. Прости, друг, в том облике я понимаю только аркский и общий, человеческий. Вернувшиеся было на свои места девчонки снова отпрыгнули, правда в этот раз всего на метр. Приветствуем великого многоликого посланца звезд. Глубоко вздохнув, отчеканил гоблин. Мы давно тебя ждали, и нам нужна твоя помощь. Вот это я понимаю. Это нормальный серьезный разговор, а не таблички, цветы и слова о вечной любви. Прямо здесь будем говорить, усмехнулся я. Нет, многоликий. Гоблин повернулся и, чуть поклонившись, указал рукой на ворота города. Добро пожаловать в Сашксар, западную столицу империи Сабрут. Вероятно, к роскошным приемам стоит привыкать, но такой вряд ли повторится. Шикарный дворец с кондиционерами, машущими опахалами девушками у каждой колонны. В огромном зале длинный бассейн шириной метров 5. Я на мягких расписных подушках с одной стороны, управитель города, с другой. А в бассейне снова девушки, что на больших плоских листьях развозят еду и напитки, подплывая к нам. Хозяин оказался вежливым и сначала расспросил о том, как обстоят дела на нашем континенте. Ввиду того, что я понятия не имел об их настроениях, пришлось ограничиться общими фразами. Все сложно, идет война и подобными. Главного гоблина это удовлетворило, не заинтересовало, и он перешел к вопросам о моей скромной персоне. Я тут не так давно, улыбнулся я, качаюсь помаленьку, осматриваюсь. Магию ты кастуешь хорошо, усмехнулся быстро привыкший к обществу многоликого гоблин. Вы следили за мной? Да. Как только артефакт уловил проникновение с того континента, сразу выслали птиц. И потом, когда ты не был хоббитом, они следовали за тобой и передавали все, что видят. Ни хрена у них тут технологии слежения. Надо учесть на случай, если вдруг решу сделать что-то тайно. Или поссоримся, например. Спасибо, красавица, я принял из рук подплывшей девушки бокал с офигенным фруктовым слабоалкогольным напитком, проверил его на наличие яда и сделал большой глоток. А так, мои основные задачи. Познакомиться со всеми разумными и полуразумными расами и продолжить прокачку. Ао! Воскликнул гоблин и засмеялся. Тогда это тебе нам надо платить за помощь. Поторгуемся. Я превратился в гнома, чем сначала вызвал оторопь, а потом, дружный смех 30 присутствующих на мероприятии высокопоставленных гостей и всего обслуживающего персонала. Нет, многоликий, не будем. Гоблин встал со своих подушек и низко поклонился. Я друг Хцвайхард. От имени императора Жрукха Ван Лавка прошу тебя помочь нам, в награду проси что хочешь. Сначала хотелось бы понять суть просьбы, я допил напиток и отдал пустой бокал ласкалившейся в улыбке плавающей рядом со мной гоблинши. Да ничего сложного, начал гоблин, но я, не сдержавшись, перебил. Именно поэтому вы так ждали многоликого, прошу прощения, все очень сложно, гоблин снова поклонился, и все звуки, которые до этого звучали в зале, вдруг затихли. Нам надо решить проблему с анубисами. Многоликий, тебе предлагается эксклюзивное задание. Найти анубисов. Награда. 2 очка умений, 2 улучшения навыков с 3 до 4 уровня. Усиление связи с Гринтохортом. Срок. 2 месяца. Штраф за отказ или невыполнение. Отключение от системы. Принять отказаться. Принять, конечно, и спасибо, система, за такой богатый выбор вариантов. Но я чего-то немного не уловил. Задание почти такое же, как на троллей. Анубисы – это что, полуразумные, обитающие на этом континенте, и имеют ли они отношение к древнему земному богу? Что-то Венесса о них не упоминала. Или я забыл, мне нужны подробности, я жестами показал плавающей девушке, что мне нужно сразу 3 фруктовых напитка. Разумеется, многоликий гоблин развел руками. Предлагаю тогда перейти к десерту, а потом пройти в мою комнату. После этих слов сразу 3 девушки на огромном плавучем листе привезли нам невероятных размеров торт в виде какого-то дворца. Мда, за таким десертом мы еще долго можем просидеть. Впрочем, раньше начнем, раньше закончим. Я улыбнулся и принял первый кусок. В комнате, зале 20 на 20, друг Хцвайхарта мы снова улеглись на расписные подушки. Только теперь в 2 метрах друг от друга, и прислуживали нам лишь 2 наложницы и еще 2 телохранителей, что стояли по обе стороны от моего собеседника. «Итак, у вас проблема с анубисами», — напомнил я, когда мы расположились и выпили по маленькой, но хозяин так и не решился начать. «Да», — кивнул гоблин и, наконец, разродился. Далеко не сразу я сумел понять его. Во-первых, потому что поначалу он юлил и не договаривал. Во-вторых, потому что я мало знал о самих гоблинах, а как оказалось, в данной истории это имело значение. В итоге я сумел его разговорить, и передо мной все-таки нарисовалась примерная картина. В одном прекрасном старом и разрушенном городе гоблины косили траву, как те зайцы в песне из «Бриллиантовой руки» в исполнении Никулина. Действительно, общее прослеживалось, и там по ночам становилось страшно и опасно. Цитата. «Днем там просто развалины, а ночью город оживает и восстанавливается, а по его улицам начинают ходить анубисы». Конец цитаты. Справка. Анубисы – существа с телом человека и головой шакала. Все как на земле, правда, тут это не божество, а вполне себе полуразумная ночная раса. Самая волшебная и фантазийная из всех присутствующих в этом мире. Так вот, днем нужная трава, зрича, среди развалин не растет, а ночью ее охраняют анубисы. Гоблины долго обрабатывали шакалоголовых и в итоге сумели убедить пускать их на сбор очень ценного ингредиента. Рос он исключительно в окрестностях главного храма анубисов, а также в нем самом. И гоблинам строго-настрого запрещалось туда заходить. Какое-то время все шло хорошо. Зрича добывалась, к ее изобилию привыкли, и захотелось еще. В общем, гоблины начали помаленьку лазить в сам храм и тырить траву в том числе и оттуда. Прокатило. А прокатило вот почему. Специфической особенностью анубисов является понимание правды, то есть они слышат не то, что говорит собеседник, а то, что он хочет сказать, а еще они невосприимчивы для ментальной магии и им плевать на других. Короче говоря, один раз договорившись с гоблинами, когда те действительно не планировали ничего плохого, Они обращали на них внимание не больше, чем на рыбок в аквариуме, а траву в храме тупо не считали. И все было хорошо, но однажды гоблины что-то в этом храме то ли сломали, то ли сперли. Тут друг Свайхард юлил, как мог, и пробудили древних демонов. Ага, все по классике. Демоны оказались непростыми. То были исконные враги Анубисов, и справиться с пришельцами те не могли. Это могли бы сделать гоблины, но после случившегося их с ссаными тряпками прогнали из города и назад пускать наотрез отказались. Были попытки договориться снова, показательные порки виновных и даже штурм, с большими жертвами среди гоблинов. Результата ничего не принесло. «А меня пустят в город», — уточнил я и с улыбкой кивнул весьма миловидной для гоблинши кореглазой наложнице, которая принесла мне очередную порцию так полюбившегося мне напитка. «Если не поймают на лжи, и если не будешь гоблином, а в храм, если будешь Анубисом, но они же будут знать, что я многоликий». «Там все хитрее», — засмеялся, привставая с подушек друг Свайхард. «Магнус первый многоликий перед тем, как пойти к дракону, любил заходить туда и играть в шахматы. Пускали без проблем. Подробнее можно?» Мои брови взлетели вверх. «Нет, я, конечно, уже знал, что Манус сгинул именно на континенте гоблинов, но что он тут шлялся по храмам Анубисов и играл там в шахматы, слышал впервые. Магнус первый многоликий, твой предшественник, чаще всего выбирал облик гнома. Не, об этом я знаю. Про него и храм. А, ну любил он туда ходить. Да, смотри». Друг Свайхард сделал паузу, подбирая слова. «Анубисы чтут легенды и разные древние правила. В одном из них написано, что в священный храм могут входить только представители их расы. Все, точка. Про то, что там внутри происходит, про многоликих и тому подобное там ничего не написано. Так что превращаешься в Анубиса и спокойно заходишь. Можешь даже из окна в облике гнома им рукой помахать, ничего не будет. Допустим, и что я там должен сделать? Для начала, еще перед заходом, ты должен объяснить, что тебя прислали мы и выбить нам разрешение по окончании всего этого дела снова собирать зричу. Разумеется, мы больше никогда не зайдем внутрь. Так и будет, разумеется. Вернусь в облике Анубиса и спрошу еще раз. Многоликий, мы же не враги себе, ясно. А в храме что? Да демонов перебить, портал закрыть. Ерунда. Я так понимаю, мы уже переходим к торговле за мою награду? Усмехнулся я и с удивлением обнаружил, что мой пустой бокал только что заменил полный. Девушка-наложница свое дело знала. Любые деньги. Мне нужно быстрое, в течение 2 месяцев, обучение до 5 уровня в гильдии торговцев. Организация посещения того места, где погиб Магнус первый многоликий, и помощь в возвращении на тот континент. Может, все-таки любые деньги? Ошарашенно пробормотал друг Свайхард. А да, и 3 ящика настойки из зричи. Запросил я ее не просто так. Зелье действительно стоило тех усилий, которые прилагали гоблины. В небольших дозах оно сильно бустило ментальные навыки, умения и магию, а в больших могло отправить в долгое волшебное путешествие в другие миры. Правда, с тяжелыми отходниками и сильной наркотической зависимостью. Что же касается гильдии торговцев, то вообще это была моя цель номер один. Стоит упомянуть, что выбор веток развития на 2-м уровне у гоблинов сильно отличался от нашего. Их было всего 2, как и гильдии. Универсал, сборная солянка из боевых умений силача и проныры, которую качало подавляющее большинство местных. В целом и мне неплохо было бы ее взять, да вот только ни за кого. Торговец, ее брали только избранные, богатые или прошедшие очень строгий отбор. Собственно говоря, слово «торговец» не совсем подходило. Я бы назвал эту ветвь лидер или эффективный менеджер. Тут в основном занимались прокачкой навыков группы коммуникаций, а также ментальной магией и магией иллюзий. Умения тоже были в основном про управление другими, однако, с некоторыми ограничениями. Большинство из них влияло только на гоблинов, но не все. Нет, боевые умения у торговца тоже присутствовали, но примерно в том же объеме, что и у ремесленника. В любом случае 5 очков умений для каждого облика на дороге не валяются и, раз уж я им тут очень нужен, буду выжимать из ситуации все. 2 месяца, очень короткий срок. Многоликий, поморщился друг Свайхард, я не уверен, что ты сумеешь подготовиться к сдаче экзаменов на 4-й и тем более 5-й ранг, ну вы же сделаете все, что от вас зависит. Сделаем, вздохнул гоблин, а что насчет возвращения меня назад, сможете телепортнуть через смертельное море? Блин, друг Свайхард совсем загрустил, не сможем, почему, у меня в животе свернулся тугой ком, Над континентом установлен магический купол, глядя на стакан в своих руках, пробормотал гоблин. Он засекает всех, кто попадает сюда, и не дает отсюда прыгать туда. Снять на время невозможно, он навсегда. Раньше же прыгали, вот после последнего раза и решили установить. Вот император, пустоголовый ты сукин сын, везде поднасрал, мне по-любому надо вернуться. Я стукнул кулаком по полу рядом с подушками, и осколки стакана разлетелись по мраморным плитам. У меня задание, позвольте мне. Гоблинша, умудрившись не наступить на острые стекла, подскочила и взяла мою ладонь, с которой ручьем лилась кровь. Правда, не очень долго. Девушка смазала раны зеленой мазью, и они стали быстро заживать. «Вернуться ты можешь только через тоннель под морем», — тем временем проговорил друг Цвайхард. «Он же перекрыт. Он местами обвален, местами затоплен и заполонен смертоносными монстрами. Но он есть. Офигенно. Ладно, делать нечего. Хоть через тоннель, да хоть вплавь через смертельное море, но через 4 месяца я должен вернуться обратно. В таком случае надо приступать прямо сейчас». Я решительно встал, судя по лицам присутствующих, сильно нарушая предполагаемый протокол. «Сколько до Анубисов ехать?» 200 километров, тоже быстро поднявшись, ответил гоблин. «Но ехать не придется. Немногие из наших шаманов владеют магией перемещения, да и ресурсы ограничены, но ради тебя, ради травы, все они уже здесь. Тогда погнали. Еще один момент, Многоликий. Тебе нужно выбрать телохранителя. Сам справлюсь, так положено», — твердо произнес друг Цвайхард. «У каждого гостя твоего ранга и важности должен быть личный телохранитель, гоблин из числа приближенных. Это необходимо, чтобы ты был уверен, что мы не замышляем против тебя зла. То есть», — я удивленно поднял брови, — «вы хотите приставить ко мне своего человека, то есть гоблина, и он будет защищать меня от вас же?» «Именно». «Звучит не очень надежно», — усмехнулся я. «Ты все поймешь, Многоликий, выбирай». И с этими словами этот странный тип махнул рукой на двух молчаливых охранников и стоящих рядом с ними полуголых девиц. Выбирай, это лучшие из тех, кто успел пройти отбор за то время, пока ты шел к нам. Каждый из них мечтает служить тебе. Они подавали напитки. А что такого? Они универсалы, их задача – служить торговцам. Но эти лучшие, они еще умеют драться и многое знают. Ты хочешь служить мне? Я обратился к вылечившей мою руку девушке. Больше всего на свете, Многоликий, — быстро выпалила она. Все-таки мне спокойнее будет одному. Я снова посмотрел на друг Цвайхарта. Она тебя не стеснит. Выделишь угол, ляжет там. А нет, будет спать за дверью. Иначе нельзя. Таковы традиции. Ерунда какая-то. Ну ладно, времени мало. Скоро стемнеет и надо к тому моменту прибыть к Анубисам. Там мне телохранитель, каким бы он ни был, точно не помешает. А потом уже разберемся. Тебя как зовут? Снова обратился я к гоблинше. Марингхградс, Многоликий. Беру Марину. Выбор сделан. С выражением огромного облегчения на лице провозгласил друг Цвайхард. Марингх, клятва. И дальше я офигел. Ни чуточки не задумываясь, девушка активировала протокол системной клятвы, то есть той, за нарушение которой следовало, если не смерть, то что-то не сильно от нее отличающееся. И дальше минут 15 радостно, едва не подпрыгивая, перечисляла все, что она мне должна: служить, защищать, предупреждать о любой опасности, предоставлять информацию, сохранять мои тайны, добывать еду, ублажать всеми известными способами и теми, о которых она еще не знает, но готова научиться, и тому подобное. В последней части она поклялась мгновенной смертью в том, что никому до этого подобных клятв не приносила, что никакого задания от своих нынешних хозяев не получала и никак отныне с ними не связана. Я слушал эту тираду с открытым ртом, боясь ее перебить. Наконец она закончила, и сияние вокруг ее тела погасло. Учтено, в этой речи было абсолютно все, и никаких лазеек для мелкого шрифта не осталось. С этой секунды девушка без остатка принадлежала мне. Да, теперь я понял посыл гоблина на тему, что телохранитель нужен для того, чтобы я больше им доверял. Действительно, с такой дамой за дверью мне будет спокойнее. Рад, что ты со мной, Марина, — улыбнулся я своей новой подчиненной и повернулся к друг Цвайхарту. Теперь мы можем идти. Глава 9. Правитель Сашксара не обманул в обоих вещах. С магией перемещения у них тут серьезные проблемы. Они эти проблемы решили количеством. На жалкие 200 километров меня с Мариной переносили 22 мага, сильнейших мага. Это в том числе объясняло установку гоблинами магического купола, блокирующего дальние телепортации. С такими скромными возможностями местные в любом случае не могли высадить масштабный десант на наш континент и решили, что не больно-то и хотелось, зато вас, гадов, мы спалим на подлете. Как это и случилось со мной. Уже на взлетной площадке друг Хцвайхард снова вернулся к Анубисам и рассказывал о них до тех пор, пока солнце не коснулось горизонта. Пора. Опомнившись, прервался он и дал знак магам. Те замахали руками, зашептали. В общем, сделали вид, что магия – это сложно, и открыли портал, за которым нас ждала пустыня и обещанные развалины древнего города, до границы которого оставалось метров 100. Он точно оживет, с сомнением пробормотал я, оглядывая разрушенные и присыпанные песком обломки. Пока из живых существ среди них ползали только змеи и скорпионы. Точно, господин, отчеканила Марина. Совсем скоро, давай поближе тогда посмотрим. Я сделал шаг вперед, но телохранительница схватила меня за локоть. Мне нельзя дальше, нападут. А вам пора менять облик, говори со мной на ты. Согласно рекомендации, да и в целом для удобства, я превратился в человека и сразу почувствовал себя гораздо лучше, так как за гоблина еще даже не выбрал ветку развития и соответственно сильно проседал по физике. В этом облике меня зовут Илья, можно без господин, пока я не попрошу. Хорошо, Илья, на общем языке произнесла гоблинша. Ее высокий голос а-ля девочка из аниме звучал забавно, и, воспользовавшись свободной минуткой, я присмотрелся к ней поближе. Преданно смотрящие большие карие глаза, темные волосы, собранные в длинный хвост, ростом относительно человека, конечно, не особо, но видно, что держала в руках что-то потяжелее ложки. Под рубашкой уверенная двоечка, и, если закрыть глаза на коричневую кожу, острые зубки, большеватый нос и оттопыренные уши. Не пожалуй, чтобы рассматривать ее как сексуальный объект, надо еще недельки-две воздержаться. Хотя, эти обещания сделать все, что я сумею придумать. Смотри, последний луч солнца погас и, мозг не успел обработать информацию, и момента трансформации я не уловил. Просто секунду назад передо мной лежали засыпанные песком развалины, а сейчас стоял самый настоящий город. Ну, может, не совсем настоящий. Стены зданий были непроницаемо черными, а их контуры, в том числе дверные и оконные проемы, мерцали желтым. Сказочный город, вот так будет правильно. А по подсвеченным мостовым этого чуда ходили темные фигуры. Вероятно, их тела были человеческими, но длинные балахоны это скрывали. Зато морды точно принадлежали семейству собачьих. Многоликий, эксклюзивное задание. Найти Анубисов. Выполнено. Награда. 2 очка умений. 2 улучшения навыков с 3 до 4 уровня. Усиление связи с Гринтохортом. Ха. Это оказалось гораздо проще, чем с троллями. Награда огнище, но с ней разберемся после. Тем временем хозяева ночного города не обращали на нас никакого внимания. Вернее, как мне объяснили, пока мы не подойдем, мы для них просто не существуем. Я буду ждать тебя тут, Илья. Гоблинша робко коснулась моей ладони. Да поможет тебе мать Гринцаша. Пусть лучше мне поможет система, чем мать какого-то Гринцаша, прошептал я так, чтобы спутница не услышала, а для нее добавил. Спасибо, скоро буду. Шагал я навстречу неведомому приключению, широко расправив плечи и с улыбкой на устах. Ну а как иначе? Дама же смотрит. Стой. Сразу 4 двухметровых товарищей с мордами шакалов, или все-таки волков, преградили мне путь. Зачем пришел? Сразу пошли вопросы на миллион. Долго рассказывать, замялся я, но вспомнил, что тут свойский формат общения не канает, и перешел к официальному. Мое имя – Илья. Я – многоликий внешник, и превратился в Анубиса. О, нос свой вижу, и он перекрывает половину обзора. Как носороги-то живут. Идеального расклада не случилось, на колени шакалоголовые не попадали, но и не напали, что уже хорошо. Зачем ты пришел, многоликий внешник Илья? Смягчил формулировку стражник. Да, тут надо тщательно думать над словами, ведь они сразу услышат суть, что бы это ни значило. Я пришел сделать одно чрезвычайно важное дело, медленно и осторожно начал я. От него выиграю я, гоблины и Анубисы. Какое дело? Я уничтожу демонов в храме и закрою портал, через который они лезут. Наша выгода понятна, кивнул стражник. Какая твоя и гоблинов? Когда я это сделаю, гоблины помогут мне, но за это они хотят допуск к внешней стороне храма. Им нельзя доверять, прорычал Анубис. Знаю и не доверяю сам, но и они знают, что если совершат преступление второй раз, Я им больше помогать не буду, поэтому не станут, по крайней мере в ближайшее время, вот же ж, ведь я реально это имел в виду. Интересная обилка у этих полуразумных, да, по крайней мере в ближайшее время. И, зная их предрасположенность к обману и жадности, я предлагаю раз в определенное время, скрытое от них, делать проверку наличия зричи. У наших братьев есть более интересные дела, чем считать траву. Мне показалось, или он сказал важные, а я услышал интересные, ваших братьев сотни. Один раз составьте список, и пусть каждый брат тратит 3 часа в год на визит в храм и проверяет, нет ли оборванных или выкопанных кустов зричи. 3 часа в год за изгнание демонов – это выгодное предложение. Выгодное, кивнул Анубис, но они нам еще должны за прошлое преступление. Они согласятся на любые ваши условия и все компенсируют, передал я слова друг Цвайхарта. В таком случае мы согласны. Всего-то, фух, я-то думал, мы тут минимум 3 часа проторчим. Легкость, с которой все произошло, наполнила меня едва заметной тревогой, но я ее откинул. Пусть дальше сами разбираются. Я же все делаю согласно договоренностям. Сейчас пойду, раскидаю монстров, может, соберу немного травки, и на свободу с чистой совестью. Как только мы закончили, 3 анубисов ушли по своим делам, а главный переговорщик, больше ничего не спрашивая, повел меня в сказочный город, и уже через минуту мне стало казаться, что черные, подсвеченные по контуру дома, заборы, фонтаны, да даже мостовая и ступеньки обращают на меня больше внимания, чем мрачные фигуры в балахонах. Анубисы просто ходили, и я ни разу не заметил, чтобы они перекинулись хотя бы парой слов. Может, это последствия отсутствия среди них лжи, тупо ни о чем говорить, правду они и так знают, а излишним любопытством не страдают. Не хотел бы я жить здесь, мрачновато, скучновато, да и под балахонами этими даже непонятно, есть ли здесь женщины. Вот бы затащить этих типов в казино, забавно бы получилось. Минут через 20 дома закончились, и мы вышли на площадь. К этому моменту полностью стемнело, и возвышающееся перед нами громадное здание освещал лишь свет 2 лун. Монументально, что сказать, метров 15 в высоту и 30 в ширину. Похоже на храм, в котором приносят жертв темному богу. Только контуры с окошками подсвечиваются, а все остальное черным черно. Территорию священного места огораживал низкий забор. Видимо, на ней гоблинам и разрешали собирать траву. Дурачки, блин, вон ее сколько. Пучки, похожие на осоку, чуть выше моего колена, травы покрывали почти всю площадь. Примечательно, что за забором она не росла. «Если до рассвета не вернешься, умрешь», — буднично сообщил сопровождающий то, о чем забыли рассказать гоблины. «Вход разрешен только анубисам. Иди, твою мать, а как же посидеть на дорожку? Подбодрить в конце концов, дать собраться с моральными силами, хоть как-то оттянуть встречу с неизвестностью. Судя по удаляющейся спине, ничего этого не будет. Ну и хрен с вами, с кем примерно мне предстоит столкнуться?» Мне рассказали гоблины, на месте все равно выйдет по-другому, а значит, нечего и сопли жевать. Вперед! Огромная дверь распахнулась, стоило мне ее коснуться, и я на всякий случай отскочил в сторону. Ничего не произошло, я осторожно заглянул в проем, та же хрень, что и снаружи. Предметы есть, но они все черные и различить их можно только по светящимся желтоватым свечением кромкам. Также выделяется из реча, которой тут реально много. Вот только какая-то хрень творится с цветопередачей или как там это называется. По идее, трава должна освещать все огромное пространство, но нет. Она, как и в игре, подсвечивается сама, но вокруг абсолютная тьма. Мля, почему ночное зрение не работает и в городе так же было, просто я внимания не обратил. Вот же ж, желание заходить внутрь заметно поубавилось. Ладно, хоть осмотрюсь пока. Алтарь большой круглый вижу. То длинные, похоже, скамейки, 3 статуи анубисов, сомкнувших перед собой руки. Надо полагать, с моей стороны тоже такие же. Дальше проход в следующее помещение. Так, вроде ничего страшного. Если гоблины не накосячили в расчетах, демоны у нас, маги огня, и бить их надо водой. А еще против них хорошо держит ледяной щит. Проверим. Ты как, готова? Прошептал я. Упырям внутрь нельзя. Зассало, не буду скрывать, децл есть. Прорвемся. Усмехнулся я и шагнул внутрь. Ничего. Прошел 1.5 метра и чуть не родил 2-й кирпич после того, как с оглушительным грохотом захлопнулась за спиной до этого обманчиво тихая дверь. Если вдруг кто-то до этого не знал, что я вошел, то сейчас его позвали к обеду. Если что, я жду снаружи. Не звезди и смотри в оба. По-прежнему ничего. На всякий случай я проверил, открывается ли дверь. Открывается. В кого бы превратиться? Если брать методом исключения, то гном, эльф и орк отпадают. Первый слабый, второй имеет мало защиты от магических атак, третий почти дублируется человеком, за которого мне комфортнее. И хоббит, пожалуй, тоже пусть пока отдохнет. Вот очень вряд ли я сумею пройти в скрытности всю локацию. А даже если и сумею, но меня вдруг спалят в конце, то нападут в том числе и со спины. Нафиг, лучше зачистить сразу. Остаются человек и тролль. Начну, пожалуй, с человека, а если что, устрою сюрприз и превращусь в великана. Я принял родной облик, еще раз осмотрелся и начал собирать зричу. Ну, а чего такого? Чем и как закончится мой визит? Тайна, покрытая мраком, может, вообще придется выпрыгивать в окно и делать ноги, а за травку я в любом случае смогу выменить что-то толковое. Пол храма был таким же непроницаемо черным, как и все остальное, а трава росла из таких же светящихся, как и она сама, мест на стыках стены пола, а также вокруг скамейки и алтаря, как сорняк, короче говоря. Сначала я медленно прошелся по периметру первого зала, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Минут через пять осмелел и, ускорившись, еще минут через пять оказался у дверного проема в соседнее помещение. Заглянул. Примерно то же самое, только в дальнем углу такая же контурная уходящая наверх лестница. И трава повсюду. Сюда нам пока рано. Еще не до конца очищен первый зал. Я немного вернулся и приступил к прополке сорняков у скамеек. Да, это оказались именно они. Сначала я осторожно потрогал их ладонью, а потом с минутку посидел, наслаждаясь необычным видом. Нет, стрёмно, лучше траву собирать. Я снова зашагал между скамеек, и вскоре зал был полностью очищен. Мда, возможно, вышла ошибочка. Пусть зрича света и не давала, но своим наличием и количеством создавала иллюзию, что здесь этакая, как сказать, волшебная поляна, во, то ли со страниц книг Кралла, то ли из лстшного прихода. А теперь остался только контур комнаты, лавок, окон и алтаря. Да, алтаря. Вот жопой чую, что не стоит к нему подходить, но головой понимаю, что оставлять его за спиной нельзя. Травка, опять же, вон, прям по всей большой окружности из стыков с полом торчит. Вот вырву ее и, глядишь, лучше станет. Пусть станет еще меньше не черных объектов, зато контуры будут четче. Перфекционист в моей душе очень этого хотел. Слишком уж эта осока призывно топорщилась и колыхалась в непроветриваемом помещении. Ненормально это, перфекционизм или жадность, да какая разница. Погнали. Я осторожно, буквально на цыпочках и все время останавливаясь, приблизился к алтарю. И даже удивился, когда Виза мне не крикнула под руку свое привычное «Илюх». Наклонился и сорвал первый пучок зричи. Ничего. Сорвал второй. Снова ничего. Эх. С одной стороны, это хорошо, с другой, уже хотелось проломить какому-нибудь демону пашку и почувствовать уверенность в своих силах. Ладно, подожду до следующего зала или этажа. Я ускорился, продолжая набивать травой инвентарь. Опа, что-то едва уловимо изменилось. Уж не потому ли, что я только что костяшками пальцев случайно коснулся самого алтаря. Я медленно выпрямился, одновременно доставая щит и заранее обработанный на урон водой меч. Ничего, ничего. Ничего, все те же лавки и контуры стен и окон. Нет, это другое ничего. Я же чувствую, что теперь здесь кто-то есть. Я призвал снежного волка, и он с рычанием тут же бросился вперед, а сразу за этим вокруг, примерно на высоте моего пояса, вспыхнули десятки красных глаз. Наконец-то, пусть ни хрена не видно, кто это, но ориентир есть. Бей между глаз, и не промажешь. Волк, которого я только чувствовал, так как он, как и все остальное в этом зале, стал черным и, следовательно, невидимым, врубился в толпу врагов, а самая ближайшая тварь из тех, кого он не зацепил, тут же прыгнула на меня. Вероятно, прыгнула. Не видно же ни хрена. Но красные глаза сощурились и стали быстро приближаться. А еще она завизжала. Меч свистнул, и через мгновение я почувствовал сопротивление, а глаза вдруг потухли. Годно. Следующего демона я принял на щит, второму снес башку, и пошла потеха. Гоблины не ошиблись. Те три атаки, что я пропустил, легко отбил ледяной щит, а зачарованный меч кромсал врагов только в путь. Тех из них, кого не достал снежный волк, все демоны были 22 уровня, и закончилось все быстро. Даже, на мой взгляд, чересчур. тебе тоже понравилось. Я потрепал мохнатый загривок приблизившегося зверя. Он никак не отреагировал, так как эмоций, разума или воли не имел. Ну да не беда, все равно вместе веселее и спокойнее. Убедившись, что других демонов поблизости нет, я быстро оббежал алтарь и собрал остатки зричи, после чего вместе с волком направился к проходу во второй зал. Смысла жевать сопли больше не было. Мы уже спалили свою силу, и лучше использовать ее, пока враг не адаптировался. Вперед! Волк рванул в дверной проем, и почти сразу же вокруг него засияли сотни глаз. А во, тут есть твари и покрупнее. Предвидя ситуацию, я уже принял облик хоббита и сразу же дал залп стрелами огня, а потом использовал веер кинжалов. Зацепило многих, еще большее количество просто среагировало на мою активность. В сторону самых высоко расположенных и быстро приближающихся красных глаз полетели копья, а потом заработали мечи. Я медленно отступал и рубил. Демонюги, мешая друг другу, ломились в дверной проем и дохли. Где-то впереди бился волк, но, судя по тому, что просадки по мане не было, справлялся он без особых проблем. Все закончилось минут через пять, и вскоре я почувствовал на ладони горячее дыхание мохнатого союзника. Подведем итог. Пока без сложностей, но уровень противников растет. Теперь, кроме мелочевки 22 уровня, попадались и 26. По логике, на втором этаже придется еще веселее. Тем лучше. Я уверенно шагнул в зачищенный зал и принялся собирать траву. Пусть теперь кто-нибудь попробует сказать, что я непрактичный. Зачистка второго этажа больших сюрпризов не принесла. Чуть больше демонов 26 уровня и несколько 30. Да, эти умели плеваться огнем, но мой ледяной щит выдержал даже два одновременных попадания, ну а большего я не допустил. К моему удивлению, зричи тут колосилось даже больше, чем на первом этаже. Магия. Разумеется, я собрал все и пошел к лестнице на последний, третий этаж. Вот тут сразу стало понятно, что халявы не будет. Или будет, но ее не видно. На этаже оказалось непроглядно черно. Вот вообще, хоть глаз выколи. Как в космосе без звезд, как в жопе у. Темно, в общем. Видишь что-нибудь? Да. Что? Белые буквы на потолке. Виза понизила голос. Сейчас, складываются. Во, сложились. Читаю. Илья дурачина. Вали отсюда нахер. То, что питомица опять валяет дурака, я понял примерно на середине фразы. Если из этой травы будет хороший суп, ты ничего не получишь. Не больно-то и хотелось. А вообще совести у тебя нет. Между прочим, я, твой безвозвратно утерянный инстинкт самосохранения. Кстати, где он? Променял на могущество и славу. Пока мы пререкались, глаза привыкли к темноте, но ничего нового не различили. Вокруг был все тот же непроглядный мрак. Хочешь, слетаю? Дала заднюю виза. Да сиди уж. Я глубоко вздохнул и поставил ногу на следующую ступень. Лестница кончилась, а ситуация не изменилась. В принципе было похрен куда идти, кроме как назад. Так что, для успокоения положив руку на загривок волка, я пошел вперед. Приветствую, многоликий. Началось, мля. Глава 10. Приветствую, многоликий. Давай сыграем в игру. Ой-ой-ой, я помню фильм, где главный отрицательный герой так говорил, и этот фильм мне не понравился. Ни сюжетом и ни кровавым мясом, с этим в тех частях, что я смотрел, было все нормально, а тем, что выжившие в предыдущих эпизодах оказывались мертвыми в следующих. То есть организатор жульничал, и шансов на победу изначально не было. Впрочем, как в любом казино, давай по-простому, на мечах, произнес я в темноту. Первый, кто умирает, тот и проиграл. Это будет, если ты проиграешь. Ну вот, я так и думал. Вопрос про игру был риторическим, вариантов мне никто не оставил. Интересно, что невидимый собеседник, подражая системе, писал текстом. Видимо, чтобы не нарушать гнетущую тишину. Хотя голос маленькой девочки, сопровождаемый ее образом, держащим на ручках безглазую куклу или мишку, подошел бы куда лучше. Не доработал демон, не просмотрел всех фильмов на нужную тему. Предлагаю покер. Нет, мы сыграем в шахматы. И передо мной вдруг появилась доска. Метров так 15 на 15. И отнюдь не шахматная. Это был реальный кусок болотистой местности с корягами, подгнившими деревьями, кустарниками и даже двумя квакающими маленькими жабами, сидящими рядом на кочке. Плюс ко всему в воздухе отчетливо распространялся запах застоявшейся воды прелой листвы. Единственное сходство с шахматами заключалось в сетке, разделяющий болото на квадраты. На этом игровом поле стояли две армии. Моя состояла из 7 бойцов. Трое вышедших вперед представляли собой оборванцев с вилами. Два примерно таких же полубомжа, только женского пола, держали в руках кривые луки. Один, судя по балахону и посоху, был шаманом, хотя тоже больше походил на бродягу. И последний, понравившийся мне больше всего, являлся огромной пупырчатой жабой. Кроме всего прочего, напрягало то, что бойцы выглядели как живые. То есть, встреть я их на улице, принял бы за настоящих. Войска противника представляли собой значительно более серьезную силу. Тройка ближнего боя сжимала в руках копья и имела неплохие кожаные доспехи. Луки стрелков явно были качественнее тех, которыми обладали мои дамы. Колдун был одет в шикарную мантию и явно посещал гильдию магов. Ну а вместо жабы у него был грифон. Короче, не шахматы это были, а скорее герои меча и магии. Что меня, конечно, порадовало, ибо из шахмат я знал только детский мат, а вот в героев рубился много часов. Да какой там, месяцев, если не лет. Давай махнемся сторонами, на шару предложил я. Нет, многоликий, не знаю, как невидимый противник умудрился, но надпись у него вышла пафосной. Ты должен победить тем, что есть. Кому должен, уточнил я. Ходи, а если я проиграю, ты умрешь. Ты обещал битву, вот в битве и умрешь, червь. Блин, он даже писал с паузами, к тому же пытался меня оскорбить. От всего этого меня не покидало ощущение творящегося вокруг фарса. Правда и опасность, причем немалую, я тоже ощущал. Твою мать, я не хочу играть по правилам какого-то невидимого демона. Да и чревато это. Стоп, друг Хцвайхард же говорил, что Магнус играл в этом храме в шахматы и не раз. Раз играл, значит, вероятно, и выигрывал. Но, тогда храмом владели условно светлые силы, а сейчас, непонятно кто. И этот непонятно кто явно жульничал. А между прочим, его подвижников с двух нижних этажей я снес и не заметил. Что, если выиграв обманом в шахматы, он получит какое-то преимущество или случится какая-то другая хрень, после которой я потеряю свое? О, я же в храме Анубисов. Внезапно прозрев, я тут же переключил облик, и сообщения демона стали выглядеть совсем иначе. «Приветствую, многоликий, только бы не спалиться, давай сыграем в игру, давай сыграем в игру, только не спрашивай правила, это будет, если ты проиграешь, и будешь должен выполнить мое желание, нет, мы сыграем в шахматы, нет, мы сыграем в шахматы, по моим правилам, нет, многоликий, только не спрашивай о правилах, ты должен победить тем, что есть». Только не спрашивай почему, ходи первым, не могу больше врать, не спрашивай, просто ходи, ты умрешь, да-да, я убью тебя, воспользовавшись тем желанием, вот в битве и умрешь, червь, да, умрешь, ходи, а иди-ка ты нахер, крикнул я, рассказывай нормальные правила, или я прямо сейчас тебя завалю. Демон понял, что шутки закончились и дальше за базар придется отвечать, поэтому думал долго, но еще до того, как я увидел его сообщение, доска изменилась, и теперь моя армия выглядела один в один как его. Кто выигрывает, загадывает желание проигравшему. Любое, какое можно выполнить сразу. Отказаться нельзя. Ага, то есть он может попросить меня не сопротивляться, когда будет сносить мне голову. Или я ему. А ты хорошо играешь в эту игру? Ответа не последовало. Кто первый ходит? Тишина. И это не просто так. В играх это часто важно. Но он изначально хотел, чтобы я пошел первым. Значит, скорее всего, функции ожидания у войск в этой игре нет, и, вероятно, тот, кто пойдет первым, стрелять сразу не сможет, а будет вынужден двинуть вперед бойца и, соответственно, подставиться им под удар. «Ты первый ходишь», — твердо заявил я и сложил руки на груди. Раздался жуткий рев, от которого содрогнулся невидимый пол, и в эту же секунду вражеские войска на шахматной доске атаковали мои, все сразу, не по очереди, как должно было бы быть, да и еще в реальном времени, а не пошагово, как в шахматах или героях. Пешие, проваливаясь в болоте, побежали, стрелки подняли луки и выпустили стрелы, Макс кастовал ускорение, а грифон умчался ввысь и исчез под куполом храма. Вот только не надо мне рассказывать, что такие правила были изначально, а раз тут своя игра, то и я начну, всем две клетки вперед и занять оборону, рявкнул я и когда увидел, что войска послушались приказа, призвал волка, он сразу же появился между лучницами и ринулся в бой, ну, а я сколдовал цепную молнию, хрен там, разряд ударился в невидимую до этого сферу, окружающую поле боя, и, разделившись, разошелся по ней и потух. Ясно, снаружи не работает. А если так, я разбежался и прыгнул вперед. Опа, барьер пропустил меня, и с чавкающим звуком я по колено погрузился в болотную жижу. Огненный шар, магия сработала, и заряд угодил в одну из женщин с луком, но она, вместо того чтобы упасть, просто мигнула, а над ее головой появилась полоска жизни. Мой удар отнял почти половину. Все как в игре, но вот почему-то сердце мне подсказывает, что если в меня кто-нибудь чем-нибудь зарядит, никакой полоски надо мной мне будет. Блин, точно. Занимаясь своими делами, я не заметил, что после залпа противницы у моих двух лучниц здоровье поубавилось. Вот демон, читер. Хорошо, хоть его бойцы протупили и атаковали разные цели. Я такой ошибки не допущу. Лучники, фокус на раненый, заорал я, надеясь, что подопечные примут подобную команду. Копейщики, прикрывайте. Приняли. И получилось очень удачно. В этой версии герои в промахе не подразумевались, и все попали, и снесли у цели оставшиеся жизни. Лучница вскрикнула, схватилась за грудь, хоть никаких стрел в ее теле не осталось, и очень картинно, с величайшим страданием на лице, завалилась на землю, где еще несколько секунд, в муках протягивая ко мне руки, умирала, переигрывала, короче. К слову, второй раз выстрелить эта противница так и не успела, а вот ее еще живая коллега жахнула по одной из моих, туда же зарядил каким-то зеленым сгустком их маг. Я напрягся, но, по счастью, их совокупной ударной мощи не хватило, и немного красной полоски жизни у моей подопечной еще осталось. Прям совсем чуть-чуть, сука. А мой маг чем занимается? А, бафы кладет. Ну и фиг с ним. Ему, наверное, виднее, да и не знаю я его возможностей. Фокус огня на втором стрелке, крикнул я, но сам бить не стал, а вместо этого подлечил сильно раненую союзницу. Не люблю, когда моя армия несет потери, даже если она не настоящая. Уи, это с небес рухнул вражеский грифон и нехило так ушатал нашему, примерно наполовину хп. Наш устоял, а дальше замелькали когти, и во все стороны полетели перья. При этом полоски жизни над мифическими существа стали стремительно укорачиваться, и наш, очевидно, должен был помереть значительно раньше. Ну нет, я превратился в человека и, перепрыгнув на соседнюю кочку, вышел на более удачную траекторию и активировал таран. Во, я применил это умение в первый раз с тех пор, как проапгрейдил щит, и одним ударом опустошил полосу жизни вражеского грифона. Он отлетел, раскинул крылья, пронзительно застонал и тоже медленно, будто давя мне на жалость и совесть, начал умирать. Но мне было плевать на его показушные страдания, я уже переключился на подбегающего копьеносца и швырнул в него огненный шар, а потом стеганул кнутом.